Глава 46. Кажется, он обиделся и поспешил удалиться. «Так это замечательно!» «С кем это ты там общалась?» — с подозрением уточнил Эйс. «Ни на одну из твоих подруг он не похож». «Один надоедливый тип», — махнула я рукой. «Эти предательницы Лерка и Алиса решили меня с ним свести и подстроили встречу». «Ай-яй-яй! А чего ж ты сразу не ушла?» Я и сама себе задаю тот же вопрос. Понадеялась, что ограничимся прогулкой и дружеским общением. Поначалу он был довольно мил и ненавязчив. Да, лучше бы и в самом деле ушла. «Вот именно», — охотно покивал Эйс. «Так, хватит расспросов», — внезапно опомнилась я. «Чего это мне вздумалось оправдываться перед ним? Совсем заболтал гад». «Лучше скажи-ка, ты-то как тут оказался?» Я ожидала оправданий или лжи, но Эйс снова меня удивил. «А, ладно, чего уж теперь. Все равно догадаешься. Я все время был неподалеку, присматривал за тобой». «Шпионил?» — пораженно воскликнула я. «А сам наврал, что город будешь осматривать, и тем ребятам расскажешь про метателя шипов». «Ничего я не врал», — разыграл оскорбление прохвост. «Между прочим, город я действительно осматривал, пока ходил за вами. И про метателя доложил куда следует. Для этого лично встречаться не обязательно, хватило звонка». «Разве у тебя телефон есть?» — попыталась подловить я. Эйс запустил руку в кармашек на сумке, достал небольшой аппаратик странного вида, размером чуть больше монеты, и с гордостью продемонстрировал мне. «Эта штука лучше любого телефона. Между прочим, я ее специально заказывал в престижной мастерской», — махнула рукой я. «Можешь не продолжать, все с тобой понятно. Ну так и зачем тебе понадобилось шпионить?» «Приглядывать», — назидательно поправил Эйс. «Ведь должен я убедиться, что с тобой все в порядке. Моя цель — защищать тебя любой ценой». Я подозревала, что он просто не хочет отпускать меня на свидание, но все равно уточнила. «Думаешь, в моем мире мне что-то угрожает? Вроде ты упоминал, что для местных иномирцев я выгляжу как самый обычный человек». «Так и есть. Лавка тщательно затирает следы и охраняет тебя и себя. Но лучше не рисковать, пожалуй. Если помнишь, уже где-то появился один уникум, который каким-то образом узнал, в какое время мы остановимся на станции возле рынка в мире Зиндари. Мало ли, на что он еще способен». Напоминание о послании заставило меня охладиться. «Действительно, есть же этот неизвестный передаватель приветов в плаще, о котором ничего не знает даже пожиратель. Блин, это раздвоение сознания до добра не доведет. Умом я еще обычная девчонка Злата, а вовсе не хозяйка магической лавки. Нет, когда за окном космос или бриллиантовая долина, а вокруг артефакты и чертенок круги наматывает, охотно верится, что попал в сказку. Даже как-то вроде и в роль вживаешься. Но в своем-то мире я по-прежнему я, ну, та, которая была. Злата, которая спокойно может пойти на свою работу, как делала каждое утро, а потом отправиться на девичник с подругами. Особенно, когда вокруг не происходит совсем уж явных чудес, и мир кажется до жути обычным. Почему ты не возразил против моей встречи с подругами?» Расстроенно спросила я, ругая себя за легкомыслие, на чем свет стоит. «И шпионить бы не понадобилось». Эйс взял меня за плечи и очень серьезно сказал: «Верь себе и своему чутью. Запомни, что оно тебя никогда не подводит. Даже если поступок кажется тебе глупым, но ты почему-то его делаешь, значит, так и надо. Хватит уже постоянно на автомате считать себя неправой. Просто задумайся. Каждый твой якобы нелогичный поступок приводил тебя к нужному результату. Пожиратель не просто так называл тебя лучшей хозяйкой лавки. Ты еще и сама не знаешь, на что в действительности способна». Я аж замерла. Эти его внезапные перепады от дурашливости к серьезности основательно выбивали из колеи. «Что ты хочешь этим сказать?» Парень перестал корчить из себя невесть что и уже своим обычным дурашливым голосом пояснил: «А то, конфетка, что если бы ты оставалась дома или даже спряталась в лавке и носу оттуда не высовывала, это вот совершенно ничего бы не изменило. Подумай сама. Если противник так силен, что может вычислить тебя здесь, в реальном мире, то от такого нигде не спрятаться. Поверь мне, лавка очень тщательно скрывает связь между вами, ведь она как никто заинтересована в сохранении тайны. По правде сказать, эта твоя прогулка была очень кстати. Она дала мне возможность незаметно понаблюдать, не отирается ли поблизости какой-нибудь иномирец или еще кто-то, хоть немного подозрительный. Ну и как? Невольно заинтересовалась я. Заметил что-нибудь? Нет, совершенно ничего. А Алан не показался тебе подозрительным? Слишком уж настойчиво он предлагал встречаться. И что в этом необычного? Искренне удивился Эйс. Ого, он что, и в самом деле не понимает? Ну, он-то красавец, а я... просто я. Блондин аж подпрыгнул от возмущения, а потом напустился на меня. «Конфетка, ты же меня в самое сердце ранишь. Не смей так говорить. Да чтоб ты знала, если бы он не возжелал тебя заполучить, я бы решил, что он идиот. Хотя, с другой стороны, из-за его подкатов у меня постоянно чесались кулаки. Так хотелось расквасить гаду нос, еле сдержался. Если бы не нужно было вычислять возможных шпионов, ему бы не поздоровилось. Ну а потом уже я немного остыл и рассудил, что в любом случае показываться не стоит. Ведь ты наверняка не оценишь благородного порыва и разозлишься на меня за слежку и вмешательство в личную жизнь. А ведь наши отношения только-только стали налаживаться. Но еще ты не проявляла к нему ни малейшего интереса. По правде сказать, последнее было определяющим фактором. Я только головой покачала. Вот ведь болтун! И все-таки ты показался. Зачем? Раз уж не хотел себя выдавать. Стой! Нет, только не это. Ты слышал мои последние слова? Слышал, что я назвала тебя своим парнем? Прозрела я. Эйс с довольным видом кивнул и расплылся в широкой улыбке. Мне тут же захотелось дать ему в зубы. «Ты! Ну ты! А если бы он меня поцеловал все-таки?» «Тогда я бы, конечно, появился раньше и подправил ему личико». Пожал плечами Эйс, вообще, кажется, не сомневаясь, что легко справился бы с Аланом, хотя тот отнюдь не выглядел хлипким. Я некоторое время стояла и молча смотрела в его бесстыжие голубые глаза, подыскивая слова, чтобы выразить все, что думаю. А потом махнула рукой и направилась в сторону дома. Блондин, как обычно, пристроился рядом. Выглядел страшно довольным, кажется, даже что-то напевал себе под нос. Но вот кто, спрашивается, тянул меня за язык? По дороге я позвонила маме и рассказала ей байку о том, что нашла новую хорошую работу с частыми командировками, поэтому временами буду бывать без связи. Как и ожидалось, все прошло гладко. Мама уже некоторое время проживала в другой стране и была невероятно счастлива со своим новым мужем и моим новорожденным братиком. Мне кажется, иногда она попросту забывала, что у нее есть дочь. Или же просто считала меня достаточно взрослой и рассудительной. Так было думать гораздо приятнее. Впрочем, я ее за это не винила. Отец обращался с ней не лучшим образом, и теперь она наверстывала упущенное. Можно сказать, что настоящая жизнь для нее началась в 40 лет. Эйс с любопытством прислушивался к разговору, а потом начал задавать вопросы о моей семье. Я отвечала неохотно, но постепенно как-то незаметно втянулась в беседу и выболтала ему чуть ли не всю подноготную. Впрочем, секрета я из этого не делала, так что никакого раскаяния за свою болтливость не ощущала. Дома мы плотно поужинали, а потом я принялась собирать вещи. Мне то и дело названивали Лера, Алиса и коллеги с работы. Чаты разрывались от сообщений, а я даже не хотела их читать. Будто уже попрощалась со своей прошлой жизнью и отделила себя от нее и всех, кто к ней хоть как-то относился. Ну и еще я, конечно, дулась на подруг. Могли честно предупредить, что хотят провести время со своими кавалерами. Я бы им тогда по телефону рассказала об увольнении и о новой работе. Хотя, может, девчонки не так уж виноваты? Я жаловалась им на шефа, который не хотел обращать на меня внимание, потом на раздражающего Эйза. Увидев красивого и при этом в целом адекватного Алана, который, как им показался, на 100% мне подходит, они наверняка решили, что сделают мне большой подарок в виде этого знакомства. И раньше мне бы в голову не пришло на них злиться. Ведь я наверняка влюбилась бы по уши и была бы счастлива, ответь он мне взаимностью. А сейчас красавчик не вызвал никакого отклика внутри. Я любовалась им, как картинкой в музее, и до сих пор не могу найти этому объяснение. А еще я рада, что Алиса наконец нашла себе парня по вкусу. Надо думать, он очень хорош, раз у нее не возникло желания увести Алана. Хотя я всегда знала, что когда-нибудь найдется тот, кто вытеснит из ее ветреной головы все лишние мысли. Размышляя обо всем этом, я как-то даже и не заметила, что Эйс давно включился в процесс и взялся помогать мне в сборе вещей. И снова это получилось как-то так органично, что даже язык не повернулся бы сказать, что он мешался под ногами. На самом деле, вещей я взяла немного. Пара комплектов удобной одежды, кремы, лосьоны, зубную пасту. Будто собиралась в поездку на несколько дней. Упаковав все в спортивную сумку, я повернулась к Эйзу. «А как быть с пауком? Мне ведь можно забрать его с собой?» «Разумеется», — аж даже удивился блондин. «Впрочем, подозреваю, он и без дополнительных просьб отправится с тобой. Даже если ты каким-то образом сбежишь, оставив его дома, он тебя найдет. К тебе ведь тянутся нити его паутины, которые, к слову, существуют вне времени и пространства. По ним он и будет передвигаться в случае надобности». «Ого! А ты думала? Не забывай, что Звездный паук создан из божественной энергии». Чуть поразмыслив, я решила, что все-таки будет правильнее позвать своего чудесного, хоть и жутковатого, питомца с собой. Он столько полезного для меня сделал, что предоставлять ему самому разбираться в происходящем — свинство. «Паучок, я собираюсь заступить на постоянную работу в лавке и пока не знаю, как часто буду возвращаться домой и буду ли. Ты ведь пойдешь со мной?» Я обвела взглядом комнату, ожидая, что где-нибудь появится паук, и заранее морально подготавливая себя к тому, что придется подставить ему руку. «Он тут», — тихо сказал Эйс. «На плече». Я рисковато, пожалуй, повернула голову и увидела всего лишь едва заметное мерцание. Как будто мелкие звездочки роились в воздухе. Под моим взглядом между ними протянулись тонкие, словно бы стеклянные нити, на краткий миг обрисовав силуэт паука. А потом все исчезло. «Он по-прежнему не желает тебя пугать», — с улыбкой прокомментировал блондин. «Спасибо», — шепнула я пауку. В этот момент телефон в очередной раз разразился мелодией. «Лерка». «Ладно уж, отвечу. Все-таки, пожалуй, стоит их предупредить, что уезжаю». «Да», — тихо сказала я, приняв вызов. «Злата, это я», — мягко произнес знакомый мужской голос. «Алан, этого ни с кем не перепутаешь». «Удели мне минуту, пожалуйста». «Ну, Лерка! Ну, подруга, блин!» Внезапно я поймала внимательный взгляд Эйза, который стоял, склонив голову на бок, и, конечно, слышал каждое слово. Почему-то это против воли смущало. Я махнула ему рукой, чтобы шел на кухню, как будто это что-то изменит. Но он усмехнулся и отрицательно покачал головой. Если бы не это, я бы, скорее всего, положила трубку. А теперь подобный жест будет выглядеть, как будто я чувствую вину, разговаривая при нем с другим парнем. «Почему ты звонишь с Веркиного номера?» — спросил я с досадой. «Решил, что так больше шансов, что ты возьмешь трубку, и оказался прав». «Что ты хотел? Только говори коротко, у меня мало времени». «Давай сегодня встретимся и поужинаем вместе». Я аж рассмеялась от неожиданности. «Алан, Мы ведь уже все решили. Я, кажется, говорил тебе, что настойчив. Ага. И мне представился отличный шанс оценить твою настойчивость и принципиальность, когда ты резко сбежал там, в аллее. Хотя, может, тебе в туалет приспичило? Диарея — бич современного поколения. Моя язвительность должна была оскорбить его до глубины души, но не оскорбила. У меня были причины уйти. Я боялся, что могу сорваться на этого твоего друга и разбить ему лицо. После этого ты бы и видеть меня не захотела. Это был бы конец, а такого нельзя допустить. Честно сказать, при появлении этого парня я был шокирован той яростью, которая поднималась изнутри. А ведь у меня нет на это права. Пока. Ты не моя. Опять же, пока. Ты даже еще упорно не желаешь замечать, насколько нам было легко и хорошо вместе. Эта ярость стала для меня полнейшей неожиданностью. Никогда не испытывал подобное из-за девушек. Мне хотелось растерзать его, если он посмеет к тебе прикоснуться. А ведь я всегда гордился своей выдержкой. Но в тот момент хладнокровие отказало. Испугавшись того, что могу натворить, я поспешил уйти. Решил для начала успокоиться, все обдумать и без лишних эмоций решить, что делать дальше. Я глубоко вздохнула. Против воли прямой и честный ответ вызывал симпатию. Как-то вот ощущалось, что Алан не лжет. Что ж, тогда попытаюсь ответить ему так же честно и прямолинейно. Знаешь, даже лучше, что ты ушел. Я действительно не оценила бы драку. Алан, мне больше не хочется с тобой встречаться. Сейчас уже совершенно ясно, что друзьями мы не станем. Да, в начале прогулки мне было с тобой легко, но потом ты доставил мне много неприятных минут своей настойчивостью и нежеланием всерьез воспринимать мои слова. Будто лучше меня знаешь, что я должна ощущать. Да еще и настаиваешь на этом. Ты решаешь за нас обоих. Таким своим поведением ты без слов заявляешь мне о том, что я идиотка, которая не отдает себе отчета о собственных чувствах. Ты будто даже и слышать не хочешь о том, что у меня может быть свое обоснованное мнение. Это оскорбительно. Я не ребенок и не умственно отсталая. К счастью, мы вряд ли в ближайшее время увидимся, так как я уезжаю в длительную командировку. «Ты же говорила, что уволилась!» Помолчав, сказал Алан. Его голос звучал как-то странно. «Мне предложили новую работу, связанную с постоянными разъездами. Буду мотаться по разным местам и неизвестно, когда вернусь. Так что прости-прощай». «Ты плохо меня знаешь. Я не привык отступать. Мы будем вместе. Можешь мне поверить?» «Сделай одолжение. Расскажи о моей новой работе подругам», — перебила я. «Передай им, что я хотела поделиться подробностями на девичнике, но теперь некоторое время буду без связи». «Злата, подожди!» Я положила трубку. Надоел. К счастью, Эйс не стал комментировать наш разговор, хотя я была уверена, что он начнет ругать Алана и предлагать немедленно пойти с ним разобраться. Мне показалось, что блондин выглядит задумчивым. Однако едва я убрала телефон, он тут же оживился, встряхнулся, подхватил сумку и сказал. «Ну что, готова?» «Наверное». Я огляделась, окинув взглядом квартиру. Получится ли сюда вернуться? Надеюсь, да. Но уверенности нет. Как поведет себя Лавка, когда я скажу ей о своем выборе? Захочет ли быть равноправным партнером и выстраивать отношения? И снова надеюсь, что да. Я погладила пальцем ключ. Лавка явилась на зов так быстро, будто только и ждала сигнала. Правда, в этот раз не в прихожую. Дверь шкафа, из которого я только что доставала одежду, знакомо скрипнув, приоткрылась, поманив теплым светом. «Ну что, пора навстречу приключениям. Мироздание, я иду». Когда мы шагнули внутрь, первым делом увидели чертенка, сидящего на прилавке в обнимку со стеклянным шаром, в котором Лавка, как видно, показывала ему что-то страшно забавное, так как он то и дело хихикал. Занятие так его увлекло, что наше появление было замечено не сразу. «Кхм!» — кашлянула я, привлекая внимание. Бес с недоумением вздернул голову и уставился на нас. При виде сумки его глазенки распахнулись на всю ширину. «Ты... что? Ты насовсем?» — возопил он. «Ура!»